По случаю 22-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, 7 июля сотрудники представительств программы развития ООН, Всемирной продовольственной программы, Всемирной организации здравоохранения Детского фонда ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Фонда народонаселения ООН в нашей стране и супруга героя Корейской народно-демократической республики Ан Дон Су, сотрудница Чон Иль Сим, возложили корзины цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде.